Прочитаем послание Колоссянам 1 главу с 9 по 14 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силой по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Прочитаем также первое послание Петра, первую главу, 17 по 21 стих. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». В наших последних беседах мы рассматривали молитву апостола Павла и отмечали, что он заботился о духовных нуждах верующих в Колоссах. Он просил Бога, чтобы он дал им необходимую силу для жизни по Божьему образцу, который он предопределил для них. Он желал, чтобы они были благодарными людьми, прославляя Бога с ним за великую благодать, которая призвала их к участию в наследии святых во свете. Мы уже указали, что основанием такой пригодности является факт, что они рождены свыше, рождены в семью Божью. Нет другого пути, как только вторичное рождение. Когда человек рождается свыше, чудесная перемена происходит в нем и в его отношении к Богу и к людям. Теперь мы рассмотрим эти перемены. Мы можем назвать их великим спасением. Это спасение изменяет человека. И этим спасением является Иисус Христос. Когда мы принимаем спасение из рук Божьих, мы не получаем какого-либо рода подарок любви или силы, или прощения. Мы получаем личность. Иисус Христос, наш Спаситель, является этим спасением. Апостол Павел представляет нам 10 прекрасных картин самого Господа Иисуса Христа. Посмотрим на них. Первая картина. Царь любви. 13 стих говорит: «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего царства возлюбленного Сына Своего». Картина, нарисованная апостолом Павлом, представляет великое значение. Фон картины – власть тьмы. Фраза эта означает положение, где действует несдержанная сила зла. Это не царство порядка, а беспорядка, где по царству носится злость, как волны по бушующему морю. Мы находимся в объятиях ненависти и злости. Мы объяты этой ужасной тьмой власти и были бы сильны избавиться из ее костей. Тогда пришел Иисус. Бог во Христе избавил нас от этой злой силы. Когда древние цари побеждали народ, они часто переселяли побежденных жителей для колонизации других земель. Они переселялись с одного места на другое. Мы были рабами сатаны. Он держал нас под своим контролем. Тогда пришел Иисус. Он победил сатану и освободил нас от его тирании. Бог переместил нас из царства сатаны в царство, где царствует Его Сын. Вместо тьмы мы теперь находим свет. Вместо ненависти мы теперь пребываем в любви. Мы находимся в царстве возлюбленного Сына Его, который от вечности является предметом Божьей любви. Мы были поданными царство сатаны через наше первое физическое рождение. Теперь мы рождены свыше для нового царства через второе духовное рождение и являемся поданными царство Божие. Где царство, там царь. Наш царь, царь любви. Какую разницу это произвело? Мы теперь больше не враги Его, а подчиненные Его управлению. Мы больше не страшимся. Он любит нас, как Он любим Своим Отцом. Его царство не зависит от военной силы. Вторая картина. Искупитель души. 14 стих гласит: «В котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». В первой картине царь, который является возлюбленным Сыном Божьим, был представлен победителем над тиранической властью тьмы. Господь Иисус пришел, чтобы спасти рабов из этой власти злобы. Он своей силою избавил их и ввел в иное царство, в царство, где господствует Его высшая любовь. Теперь мы видим Его в ином свете. Он все еще избавляет рабов. Но эта картина представляет Его избавителем, который избавляет уплатой полной цены за нашу свободу. В Ветхом Завете есть много ссылок по вопросу избавления. Когда Наимин вернулась в Вифлеем после его долгого пребывания в чужой стране, она привела с собою овдовевшую невестку Руф. Они были бедны. Другой человек теперь владел землею, которая раньше принадлежала мужу Наимини. Они искали искупителя, который бы выкупил им эту землю. Согласно закону Моисея, выкупить землю мог только близкий родственник. Наконец, такой нашелся. Это был Вооз. Он и выкупил эту землю, он искупил ее. Иисус – наш родственник. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Евреям 2 глава 16 стих. Как человек, он действует ради нас. Он заплатил полную цену за наше искупление. Какая была эта цена? Свою жизнью Он освободил нас от тирании греха. Неудивительно, что апостол Иоанн слышал пение новой песни на небесах. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Откровение 5 глава 9 стих. В котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Но что означает выражение «и прощение грехов»? Прощение – слово происходит от корня, означающее «прогнать». Это значит, что грех – бремя на спине грешника. Он сопровождает его, куда бы он ни пошел. Человек не может убежать от него. Он льнет к нему. Он порабощен им. Но теперь приходит Господь Иисус. Он платит полную цену за освобождение раба. И уплатив цену, он теперь может разделить виновного раба от его греха. Какой это чудный момент! Искупитель говорит нашему греху: «Уйди!» И бремя скатывается. Конечно, есть другая сторона картины. Когда Искупитель приходит, чтобы освободить грешника от греха, грешник тоже должен пожелать освободиться от его греха. Часто люди льнут ко греху. Они любят грех. Они живут и умирают рабами греха. Какая ужасная их участь! Как совершенно не нужно это! Им не нужно умирать во грехах, ибо за них умер Христос. Можете ли вы слышать Его голос? Он нежно призывает мужчин и женщин, молодых и старых. Он говорит им: «Если вы желаете оставить ваши грехи, обратитесь ко мне. Я теперь имею право разбить оковы греха и освободить пленных на свободу. Я пролил мою кровь, чтобы совершить это для вас». Это чудная благая весть, которую мы должны провозглашать. Вокруг нас миллионы в рабстве греха. Мы знаем, кто может спасти и освободить их. Он сказал: «Если Сын вас освободит, то истинно свободны будете». Вторая картина показывает, как первая может быть нарисована, потому что наш Искупитель пошел на Голгофу и пролил за нас свою кровь. Мы можем отделиться от нашего греха и вины. Теперь мы можем переместиться из тиранической опасности зла в царство, где господствует грех. Он приготовил нас к этому своей кровью. Поэтому апостол Иоанн восклицает в Откровении: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь».